Глава 19. Где-то в Академии. Пребывая не в лучшем состоянии духа, Демиан Рэнс со своим другом Джиллом шли по парку. Перед уходом из общежития они зашли к Икаю, но тот не пустил их к себе, разговаривая с ними через приоткрытую дверь. В его одежде присутствовал небрежный беспорядок. Подозревая, что он в комнате не один, друзья не стали напрашиваться в гости. По недовольному голосу брата Демиан понял, что тот продолжал злиться на него. Захлопнув перед ними дверь, Икай показал, что он не хочет иметь ничего общего и с Джиллом. Свернув в аллею, парни направились навестить Арелин. Демиан вспомнил про ее намечающееся свидание и хотел убедиться, что она проявила благоразумие и никуда не пошла. Имея допуск, выданный ректором, он беспрепятственно прошел в общежитие. Комендантша и та его не остановила. Она посчитала, что ректору виднее, кого пропускать. Джил остался дожидаться друга на улице. Встречая в коридоре ледяного мага, девушки мило краснели и спешно поправляли одежду с прическами. «Демиан?» — позвала его Грехин, выходя из своей комнаты. В голосе звучало недоумение. Ее интересовало, к кому он пожаловал. «Ты живешь в Южном крыле?» — остановился возле нее ледяной маг. «Да, с момента зачисления», — кокетливо ответила девушка. «Напомни, где проживает Арелин?» Рэнс повернулся к похожим закрытым дверям, выискивая какие-нибудь отличительные знаки. Покидая женское общежитие, он не придал значения расположению комнаты Арелин, если не считать того, что она находилась где-то в середине коридора. «Комната Арелин находится вон там», — любезно указала ему на нужную дверь Грехин. Однако на этом она не остановилась. Долг подруги требовал от нее насолить выскочки, и она его с удовольствием исполнила. «Только там ты ее не найдешь». Выражение лица ледяного мага изменилось. Оно сделалось мрачным. Демиан повернулся к девушке, побуждая ее продолжать. «Арелин ушла на свидание с Регли», злорадно сверкая глазами, сообщила она. «Он ее позвал, и она с радостью побежала к нему». «Ветреная и непостоянная девица». Арелин должна благодарить Миланию за то, что она уговорила Регли простить ее и забыть старые обиды. «Права, Милания. Неудачники должны быть вместе. Ты согласен с ней, Демиан?» «Твоей подруге стоит думать шире. Арелин не неудачница, а перспективный маг. Закончив академию, она получит любую должность в магистратуре, какую захочет. Ей не придется выходить замуж по необходимости. Арелин не придется посещать светские мероприятия в качестве красивого приложения к влиятельному супругу. Вопрос, кто из вас троих неудачница, тяжким грузом повис в воздухе. «Почему ты защищаешь выскоч Арелин? Неужели ты действительно разлюбил Миланию?» Искренне не понимала его заступничество Грехин. «Я никогда не любил Миланию», — поправил ее ледяной маг. «Нам просто было хорошо вместе». Девушка уставилась на него. «Вы столько лет встречались, хотели пожениться? Ошибка молодости». «Ошибка молодости?» — поразилась она. Когда Демиан приподнял брови, пояснила. «Вы были прекрасной парой. Твои родители одобрили кандидатуру Милании». «Не советую тебе и дальше ворошить прошлое. Лучше вам с Миланией иметь меня в друзьях. Не стоит копаться в старом белье». «Старом?» Удивление Грехин только увеличилось. «К сожалению, все когда-нибудь заканчивается. Наши отношения с твоей подругой тоже закончились». «Ты променял ее на простушку?» упавшим голосом спросила Грехин. Демиан лениво усмехнулся. «Арелин больше похожа на загадку. Постоянно не знаешь, чего от нее ждать». Испытывая обиду за подругу, Грехин изобразила на лице широченную улыбку. «Вот и реши очередную загадку. Интересно, чем Регли с Арелин занимаются в ресторане? Возможно, уже уединились в дамской комнате?» Она громко хмыкнула и скрылась в своей комнате. На запястье ледяного мага засветилась руна. Слова магички достигли своей цели. Ей удалось разозлить Демиана. Представив Арелин в объятиях Регли, ему захотелось врезать воднику. За поеданием салата и приятной беседой с Регли я не заметила, как народ медленно разошелся. Время близилось к полуночи, и мне не мешало вернуться к себе. «Спасибо за чудесный ужин. Я, наверное, пойду», — поставила я спутника перед фактом. Не обращая внимания на мои слова, Регли жестом подозвал к себе официанта и сделал новый заказ. Мне попросил принести креманку с мороженым. «Если ты уйдешь, десерт растает», — хитренько прищурил он глаза. «Только меня этим не проймешь. Попрошу на выходе упаковать мне мороженое с собой», — попыталась я подняться на ноги. Протянув руку через стол, Регли обхватил мои пальцы своими, удерживая на месте. «Останься. Позже я тебя сам провожу». В его голосе слышались просительные нотки. На нас начали коситься оставшиеся посетители ресторана. Поскольку Регли смотрел на меня щенячьими глазами, посетители сочувствовали ему. «Останься. Он потом тебя проводит». Грубо вклинился в нашу перепалку парень, сидящий за соседним столом. Подтянутый, стильно одетый, он ужинал с девушкой и не торопился уходить. Его лицо показалось мне смутно знакомым. Мы раньше не встречались? Естественно, мы, вероятнее всего, встречались в академии. Но здесь было что-то еще. В смысле, откуда я вас знаю? Волдис входит в основной состав команды Регли, кинулась объяснять девушка. Ты могла видеть его на ринге в последней схватке с ледяным магом. По ней было видно, что девушка хотела продолжить, но ее спутник предусмотрительно закрыл ей рот. «Сладенькая, тебе еще что-нибудь заказать?» Со снисходительным выражением лица Волдис протянул ей карту блюд. Его хитрость сработала. Забыв обо мне, девушка беззаботно уткнулась в изучение десертов и салатов. На губах мага промелькнула довольная ухмылка. «Арелин, смотри, принесли твое мороженое!» Расслабленно откинулся на спинку стула Регли, действуя по похожему принципу. Он не сомневался, что я останусь. Ошибочное впечатление. Склонив голову немного на бок, я посмотрела на фисташковые шарики мороженого, щедро посыпанные дробленными орешками и политые сиропом. «Я на ночь сладкое не ем», — озвучила причину для ухода. «Я пошла. Хочу попасть в общежитие до его закрытия». «Предлагаю тебе побыть этим вечером плохой девчонкой и слегка опоздать». Строя из себя эдакого сердцееда, выдвинул гениальную идею Регли. «Ночевать ты мне предлагаешь на улице? У меня просторная кровать. Ее хватит на двоих». И я еще смеялась над тупыми шуточками этого гада, уничтожающе взглянув на него. Я отодвинула стул и вышла в проход. «Я сделаю вид, что не слышала твоего оскорбительного предложения о совместной ночевке». Закинув ногу на ногу, Регли гадко усмехнулся. «Исходи это предложение от Ренса, ты наверняка согласилась бы», — поддел он. «Неужели с помощью меня ты хотел свести с ним счеты?» Как бы, между прочим, заметила я. «Не смог одолеть в состязании, так решил затащить его мнимую подружку в постель. Признаться из тебя, что маг, что соблазнитель, никудышный». Взбешенный моей колкостью парень вскочил на ноги. Обогнув стол, он впился пальцами в мое запястье. «Ты немедленно заберешь свои слова обратно», гневно сверкая глазами, процедил он. Сжав кулаки, я посмотрела ему в глаза. Волна бессильной дрожи прокатилась по телу. Он натренированный боец, и я не могла его поколотить. Лишь жахнуть магией. За это меня ректор наверняка по головке не погладит. Разгромленный ресторан принесет приличные убытки академии. «Иначе что?» — раздалось ледяным тоном от двери. Посмотрев мне за спину, Регли разжал пальцы и отступил. Его друг подобрался, поднялся на ноги, готовясь к схватке. Я повернулась и встретилась с насмешливым взглядом льдистых глаз. К нам направлялся Демиан Ренс. Я не могла отвести глаз от высокого, широкоплечего красавца. Его взгляд, казалось, пронзал меня насквозь. Ледяной маг шел и одновременно пристально рассматривал меня. Призвав расшалившиеся нервишки к порядку, я приветливо спросила. «Зашел поужинать?» «Тебя забрать», — последовал жесткий ответ. «Вы такая милая пара», — прощебетала девушка Волдиса, опуская карточку с блюдами. Ее парень пробурчал ей «заткнись», и она умолкла. «Спасибо, что зашел за мной, Демиан, но это было лишнее. Я могу добраться до своей комнаты без провожатых», поблагодарила я ледяного мага, двигаясь к выходу. Под осуждающими взорами парней и возникшим между ними напряжением пришлось раздвинуть губы в фальшивой улыбке. Необходимо было разрядить атмосферу. «Я тебя провожу», — уперто качнулся ко мне Регли. «У тебя столько поклонников, Арелин!» — завистливо протянула сладенькая и очаровательно улыбнулась Демиану. Ее невинный флирт не понравился Волдису. Он вытащил свою девушку за локоть из-за стола и потащил на выход, оставив друга без подмоги. «Готова уйти, Арелин?» Напомнила о своем предложении проводить меня Регли. Озвучить ему свой отказ я не успела. Вмешался Рэнс. «Она никуда с тобой не пойдет. Арелин сегодня ночует у меня». «Что?» Глуповато хлопнула я ресницами на манер дурочки. И ведь не притворялась. В этот момент я ощущала себя полной идиоткой. «С этого дня ты днюешь и ночуешь у меня». Лучше бы Демиан ничего не прояснял. У меня после его заявленьица челюсть упала, и я никак не могла ее подобрать. Иными словами, я просто стояла и молча переваривала услышанное. «А говорила, что ты не его подстилка», — выплюнул Регли. «Строила из себя недотрогу. И этот вздумал меня оскорблять? Ну уж нет». Но залепить пощечину не удалось. Знаете почему? Демиан вновь опередил меня. Он спокойно подошел и врезал Регли по физиономии. Водник попытался защититься, но ему не хватило скорости. Он был слишком медлительным и не сумел хорошенько размахнуться. Пока он вставал в боевую стойку, Демиан нанес ему новую серию ударов под ребра и завершающий по лицу. Персонал не вмешивался, мол, сами разберутся. В том, что ректору донесли о потасовке, я не сомневалась. Сильно покачиваясь после серии ощутимых ударов, Регли устоял на ногах. Из-под лобья, глянув на меня, он стер кровь с рассеченной губы и сплюнул. «Вы оба полные психи! Зачем ты мне врала, Арелин?» «Говорила, будто между вами ничего нет, не хватало острых ощущений?» Оставшиеся в ресторане девушки в шоке глазели на меня, считая первостатейной стервой. Парни укоризненно сверлили взглядами. А я стояла и не знала, каким образом ответить Регли. Нашел, из кого сделать крайнюю. Подзатыльник. И тот жалко было отвешивать. Слишком помятым выглядел водник. «Не стоило тебе ее оскорблять», — обыденно произнес Демиан, тем самым говоря, что ничего не забыл. «Проваливай, и чтобы я больше не видел тебя возле Арелин». «О, нет! Настал мой черед получать на орехи!» «Останься! Ты свой десерт не доел!» — крикнула я вслед прихрамывающему парню. «Подавись им!» — крикнул в ответ Регли и быстрее заковылял к двери. «Знаю, выглядела я по-дурацки. В свое оправдание скажу, что я опасалась угроз Ренса. Вдруг и вправду утащит в свою берлогу с ночевкой». «Я ухожу», — перехватила я инициативу, пока не стало поздно. «Не нужно меня провожать». Поздновато я вспомнила, что ледяному магу плевать на пожелания других. «Напоминаю, ты ночуешь у меня», — невозмутимо произнес он. «С чего вдруг?» На эмоциях съязвила я и тем самым совершила очередную ошибку. В пронзительных голубых глазах Демиана вспыхнули опасные искорки. Он, медленно крадучись, двинулся на меня. На его губах появилась предвкушающая улыбка. Я вцепилась рукой в край соседнего стола, только бы не трусливо пятиться от него. Расстояние между нами неумолимо сокращалось. Решительно притянув меня к себе, Демиан склонился и прикоснулся в коротком поцелуе к моим губам. Тающая сладость мимолетного поцелуя застала меня врасплох. Я ожидала очередной словесной схватки и оказалась не готова к такого рода натиску. Прежде чем ледяной маг зашел дальше в тактах убеждения, я мысленно выстроила защитные барьеры, напомнив себе, что Демиан последний, в кого стоит влюбляться. Продолжение не последовало. С неопределенным выражением лица ледяной маг отстранился, Моя рука взметнулась вверх, и на его щеке проступил выразительный след от моей ладони. Подвели нервишки. Мало того, что я отвергла Ренса, так еще в довершение совершила непоправимое. Прилюдно унизила его. Снова. «Тебе лучше немедленно уйти, Арелин», — процедил он сквозь зубы. «Не уверена, что получится сделать это быстро. Ты пробовал бегать на каблуках?» Не сразу вняла я его скрытой угрозе. Опрокинув в сторону стол, ледяной маг придал мне скорости. Покачиваясь осенним листком на шпильках, я припустила к выходу. Выбежав на улицу, сошла с дорожки и помчалась через газон к парку на поиски портального перехода. Сердце гулко стучало в ушах. Дыхание шумно вырывалось из горла. Тонкие шпильки, пронзая дерн, замедляли движение. Зараза! Мне начало казаться, что я слышу позади тяжелые шаги Ренса, хотя обычно он передвигался бесшумно. Силы вскоре оставили меня, и я не столько бежала, сколько плелась, мечась от дерева к дереву в поисках портальной руны. «Огонечек, ты заблудилась?» Из тени деревьев вышел ледяной маг. Я попятилась. Каблуки глубоко застряли в земле, и я, не удержавшись на ногах, шлепнулась на траву. Устала. Стоило сразу отправиться в мои покои. Там отдыхать гораздо удобнее. Терпеливый, уравновешенный голос Демиана окончательно выбил меня из колеи. «Насильно потащишь меня к себе?» Расстегивая злосчастные туфли, спросила я. «Надеюсь, это не понадобится», — склонившись, протянул мне руку Демиан. Ухватившись за нее, потянула его на себя, рассчитывая стремительно откатиться в бок. С рефлексами у меня оказалось не лучше, чем у Регли. Демиан своим телом прижал меня к земле. Он не давил на меня своим весом и вместе с тем не позволял расслабиться. Демиан рывком склонился ниже, и его горячие губы накрыли мои. Я с жаром вцепилась в его плечи, исключительно чтобы оттолкнуть. В поцелуе не было ни капли нежности, сплошная страсть и твердое намерение клеймить и обладать. Его ладони блуждали по моему телу, скользили по плечам и спине, гладили ноги, безжалостно сминая короткий подол платья. Я выгибалась и подставляла шею под град поцелуев. Демиан, не переставая, изысканно ласкал и целовал меня, а я медленно теряла из-за него голову. В какой-то безумный момент он остановился и, тяжело дыша, приподнялся на локтях. Ледяной маг сдержался и не зашел дальше позволенного, не переступил грань приличий. «Скажи, почему ты постоянно за мной следишь? Контролируешь? Что тебе от меня нужно?» — выкрикнула я, глядя в его потемневшие глаза. Меня бесила собственная реакция на него. «Ничего мне от тебя не нужно. Мне нужна ты. Неужели непонятно?» Ответил Демиан на повышенных тонах и подозрительно спокойно продолжил. «Мне давно следовало тебя соблазнить и объявить своей. Столько усилий ради ночи утех?» В груди образовался неприятный комок. «Какая ночь, Арелин? Думаю, мне и сотни ночей с тобой не хватит», погладил меня по щеке ледяной маг. «Смирись, огонечек, тебе придется переехать ко мне, либо я переселюсь к тебе. Как выяснилось, мне понравилось просыпаться с тобой по утрам. Ректору плевать на твои предпочтения, Демиан. Он не даст тебе своего согласия на совместное проживание», поделилась я с ним своими соображениями, млея в его объятиях. «Поспорим? Выбирая между разгромом Академии и тишиной, что, думаешь, он выберет?» — шепнул мне Демиан в самое ухо и прихватил губами мочку. Я дернулась, но освободиться из его объятий не сумела. Подобно мороженке на солнцепеке, я осталась таять в его руках. Вскоре мягкие и безумно нежные губы Демиана скользнули мне на шею, оставляя жгучие поцелуи на коже. Ледяной маг делал это неторопливо, будто ничего важнее не совершал в своей жизни. Ощущение его ладоней, губ на моей коже было настолько сильным, что я начала терять над собой контроль. «Нам следует вернуться к разговорам». Пересиливая себя, увернулась я от поцелуев Демиана. «Ты хотела сказать, «К твоему согласию переехать ко мне», — хрипловато ответил он, и его ладони неумолимо заскользили по моему телу. Его пальцы гладили, ласкали, сжимали. Я выгнулась, пытаясь отстраниться, но сделала только хуже. Крепко удерживая меня в объятиях, Демиан переместил дорожку из поцелуев с шеи на ключицу, и его губы опасно близко подобрались к вырезу платья. «Нас увидят!» Умышленно поддалась я панике, на что ледяной маг равнодушно хмыкнул. «Не беспокойся, я установил невидимый полог». От деревьев донесся веселый смех. Я на мгновение замерла, позволяя любовному притяжению частично развеяться. Мне раньше не доводилось оказываться в столь щекотливой ситуации. «Дэн, твоя магия дает сбой!» — появился в поле нашего зрения Джилл. «Сколько он за нами наблюдал, осталось загадкой. И к лучшему!» «Это из-за нее я теряю контроль!» Широкая улыбка расползлась по лицу Демиана, обнажая ровные ряды белоснежных зубов. Необычайное зрелище. Ледяной маг крайне редко улыбался, тем более столь непринужденно. Пока я пребывала в замешательстве, Демиан поднялся на ноги и помог мне встать. Простояла я недолго, меня сразу подхватили на руки. Он, похоже, опасался, что я сбегу. «Не хочешь отпустить меня? Я в состоянии стоять на ногах». «Ничего, я тебя подержу, мне не тяжело». «Я помню, Арелин, про твои способности убегать от меня». Отказался от моего предложения Демиан, заранее пресекая попытки к бегству. Заинтересованно наблюдая за нами, Джилл приблизился к нам. «Куда пойдете? Общежития закрыты?» «Мне придется ночевать на улице?» Изумленно ахнула я. «У меня есть прекрасная альтернатива жестким и неудобным скамейкам. Широкая, удобная кровать». Открыто наслаждался моим бедственным положением Демиан. После этого я услышала подозрительное хрюканье, напоминающее приглушенный смех. Джилл, зараза, веселился. Рано он приписал победу своему другу. Я переночую у Джилла. Сумела я таки сбить спесь с парней. В глазах Демиана вспыхнули яркие колючие искорки, следствие проявления магии. У Джилла кровать сломалась. Уверенно произнес он. После увиденного магического проявления я нисколько не усомнилась в его словах. Демиан не оценил вредительские качества друга Джилл. «Пришли мне счет за новую кровать», насмешливо произнес ледяной маг, не раскаиваясь в содеянном. Перед нами засиял портал, вызванный Демианом. Куда он вел, я и без подсказок догадывалась. «У меня нет пропуска в твои комнаты». «Сработает сигнализация», — с облегчением озвучила я разумную мысль. Страхи, где я проведу ночь, меркли перед беспокойством о совместной ночевке с Демианом. «Ты зря переживаешь, огонечек», — усмехнулся он и широким шагом вошел в портал. «У него неограниченный допуск», — эхом донесся сзади гогот Джилла. Обезоруженный этим известием, я позволила внести себя в портал и не сопротивлялась переносу. Сияние вынесло нас в небольшую гостевую спальню с задвинутыми портьерами. «Где мы?» — попыталась я прикинуться глупышкой. Часть интерьера оказалась мне знакомой. Мой взгляд, сам собой, застыл на широкой, застеленной шелковым покрывалом кровати. «Осматривайся и располагайся в своей новой комнате», — произнес Демиан и коварно опустил меня на мягкий, пружинистый матрас. «Кажется, жаркая ночка намечается», — послышался подо мной томный вздох. Я подпрыгнула на матрасе и оглянулась. На деревянном изголовье алело мое послание, придумано с любовью. Задыхаясь от смущения, я, пунцовая, повернулась лицом к ледяному магу. «Не рассчитывай, я здесь на ночь не останусь». На фоне протяжных вздохов и стонов мои предупреждения выглядели смехотворно. Вот и Демиан рассмеялся. «Ты за этим сюда меня переместил? Чтобы поиздеваться?» — обиделась я. Подавив улыбку, которая то и дело появлялась на его губах, Демиан принял серьезный вид. «Не понимаю, чем вызвано твое недовольство? Ты не хотела делить со мной кровать. И я предоставил тебе отдельную. Извини, здесь не отель и других кроватей нет». Он столь складно говорил, что я начала потихоньку заводиться. В смысле, раздражаться. Что Рэнс вообще о себе возомнил? Рассчитывал, что я не смогу заснуть под неприличные звуки? Ха! Не на ту нарвался! Я настолько сильно устаю, что готова спать стоя. Мне подходит, упрямо произнесла я. Уверена? Более чем. Расправила я складку на покрывале, скрывая нервозность. Стоны-то не прекратились, вгоняя меня в смущенный жар. Ощущал мою неловкость и Демиан. Он слегка приподнял в улыбке кончики губ и произнес: «На тот случай, если ты вдруг передумаешь, имей в виду, моя дверь открыта». «Не передумаю». «Тогда сладких снов, огонечек», — простился Демиан и вышел. Сначала я не придала значения тому, насколько быстро мне удалось от него избавиться. А потом меня начали одолевать сомнения. Они усилились после того, как я, приняв душ, легла спать. «Оу, вы и так умеете!» — стонала подо мной кровать. Стоило мне шелохнуться, и звуки разной степени страстности наполняли комнату, начиная от вздохов и заканчивая вскриками. «Да, детка, сделай мне приятно!» — изгалялась в выражениях кровать. Сотворенная мной шутка перестала быть смешной. Это походило на издевательство. Впрочем, так и было задумано. «Демиан!» — завопила я, что есть силы. «Сделай что-нибудь с этой кроватью!» Прислушалась к шагам в соседней комнате. Ничего, ледяной маг не спешил мне на помощь. Не дождавшись подмоги, зажимая уши руками, я стрелой вылетела из комнаты. Ворвавшись в личные покои Демиана, встала, как вкопанная, лицезрея его. Оказывается, когда я его звала, он принимал душ. В комнате было темно, и лишь отблески ночника и свет, льющийся из приоткрытой двери в ванную, освещали его. Однако это не помешало мне разглядеть рельефную грудь ледяного мага, на которой замерли капельки воды. Еще влажные волосы небрежно лежали на плечах, а на лице проступила короткая щетина. Полотенце, обмотавшее бедра, частично скрывало нижнюю часть его мускулистого тела. Я обратила внимание не только на скульптурное совершенство рук, плеч и прочих открытых моему взгляду частей тела Демиана, но и отметила особую грацию его движений. «Тебе не спалось, и ты пришла ко мне развеять скуку?» — с интересом спросил он, ни на что не намекая. Я открыла рот и не смогла вымолвить ни слова. Не знаю, что на меня нашло, но я была не в состоянии выдать более-менее разумную мысль. Пришлось тряхнуть головой, чтобы прогнать наваждение. «Там кровать. Она... надо мной издевается». Взгляд Демиана скользнул по мне и остановился на моем лице. Не знаю, что он там увидел, но неторопливо, давая мне возможность уйти, сократил между нами расстояние. Одна его рука обвела мою талию, вторая скользнула на плечо. «Это чтобы ты не сбежала», — пояснил он свои действия. От этого я сильнее занервничала. «Я, наверное, лучше пойду», — пролепетала, нервно облизнув губы. «Не согласен. Ты там, где и должна быть». Его ладонь с плеча скользнула на шею. Рэнс всерьез полагал, что я останусь. Мне захотелось чем-нибудь в него запустить. Первым делом я стянула его ладонь со своей шеи. Благо, он не сопротивлялся. «Ты специально поселил меня в той комнате. Там невыносимо спать. Извини, другая занята. Делить ее со мной ты отказываешься. Ты мог поспать этой ночью на диване. Зачем, когда есть две свободные кровати? Гостевая кровать непригодна для сна». Мы вернулись к тому, с чего начали. «Напомнить тебе, кому принадлежит это творение?» Сказано это было таким издевательским тоном, что меня задело за живое. В этот момент я ненавидела Рэнса каждой клеточкой своего тела. Еще этот его особенный запах морозца щекотал нос. «Напомнить, кто первым начал? Ты заморозил мой шкаф с одеждой!» Мне пришлось одалживать форму у подруги. Меня настолько душили злость и обида, что я банально перешла на крик. «Не нужно во всем винить меня», — недобро усмехнулся ледяной маг. «Ты накануне подпалила волосы Мелании. Лишь кончики, и она это заслужила. Нечего было докапываться до Алиши», — отпихнула я его от себя. «Невероятно! У меня вышло!» Ренс отступил на целый шаг. Мелания не хотела ничего плохого. «Всего-то прилюдно унизить Алишу из-за дружбы со мной. Причем здесь ты, Арелин? Мелания со многими не ладит. Твоя подруга ее задела, и они сцепились. Вот и катись к своей Мелании, а меня оставь в покое». Лицо Демиана потемнело. У меня получилось вывести его из себя. Только к добру ли это? Я напряглась в ожидании чего угодно. Наши взгляды схлестнулись. Демиан тщательно изучал мое лицо, а я с подозрением пялилась на него. В какой-то момент я не выдержала и просто попросила: «Пожалуйста, исчезни из моей жизни раз и навсегда». «Не могу», — без сожаления ответил Демиан. «Издеваешься?» — спросила я. «Нисколько». Тут ледяной маг неожиданно шагнул ко мне и резко притянул к себе. Его губы властно накрыли мои. От неожиданности я замерла, позволив себя поцеловать. Это короткое промедление дало Демиану преимущество. Помня о сопротивлении, слабо ударила его по плечам, а после, как утопающий, вцепилась в них. Сколько ни пыталась, я не могла совладать с чувствами. Свободной рукой, удерживая мой подбородок, ледяной маг не давал мне отвернуться или отпрянуть от него. Жар его губ дурманил и околдовывал до звездочек в глазах. Демиан требовательно и страстно сминал мои губы, будто не мог насытиться. Не выдержав, я неистово поцеловала его в ответ. Бушующая между нами страсть, необузданное желание, дыхание одно на двоих, смелые и чувственные ласки, жадные поцелуи — все это походило на неподконтрольную нам бурю. Ощутив мой отклик, ледяной маг сбавил напор. Поцелуй стал настолько трепетным и нежным, что я почувствовала себя особенной, как если бы Демиан сильно мной дорожил. Он находился одуряюще близко. Его ладони скользили по моей спине, заставляя гореть изнутри. Но мне этого было мало. В некоем безумии я тесно прижималась к нему, выгибалась и льнула. В какой-то момент, осознав, что делаю, я отстранилась от него, оставаясь в широком кольце рук. Демиан не позволил мне вырваться, а я не особо сильно сопротивлялась. Осознав свою слабость перед ним, я сильно разозлилась на нас обоих. «С меня хватит, Демиан. Скажи, наконец, чего ты хочешь от меня?» «Я хочу тебя. Всю. Целиком и полностью. Всегда хотел». «Жаль, понял это не сразу», — бархатистым тембром произнес он, касаясь губами моей шеи. Он слегка прикусил мочку уха, и я вздрогнула от наслаждения. «Я хочу, чтобы ты принадлежала мне, только мне. Я не готов тебя отпустить». Он говорил, а его руки тем временем ближе и ближе прижимали меня к нему. Почувствовав его теплое дыхание на своем лице, я замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Внутри меня разлилось тепло. Моя стихия приняла Демиана, и мне стоило ему поверить. Устав противиться притяжению, я запрокинула голову, и наши губы встретились. Демиан целовал меня неспешно и тягуче, словно скрипач виртуозно выводил ноты на скрипке. Его язык, исследуя и лаская, проник в мой рот. Вдохновленная сладкими ощущениями, я ответила тем же. Поцелуй затянулся. А когда начало казаться, что лучше быть уже не может, губы Демиана двинулись дальше, к плечу и ниже. Подчинившись немыслимому притяжению, я не сопротивлялась, когда он сильнее прижал меня к себе. При этом его крепкие бедра прижались к моим, и невероятно немыслимое желание охватило меня. Наслаждаясь новыми ощущениями, я запустила пальцы в его густые пряди волос. Стоило Демиану начать спускать длинную расстегнутую рубашку с моих плеч, и я почувствовала себя уязвимой и в то же время желанной. Оставив ее валяться комком у моих ног, Демиан поднял меня на руки и отнес на кровать. Бережно опустив на прохладные простыни, он накрыл меня сверху своим мускулистым телом, прижав к упругому матрасу. По мере того, как его жадный взгляд скользил по моему неприкрытому одеждой телу, он становился темнее, будто Демиан жутко проголодался, а я была его лакомым десертом. Ласки стали смелее, ощущения острее. Он точно знал, что делал. Я чувствовала под своей ладонью, как бьется его сердце, впитывала каждой клеточкой тепло его тела, ощущала себя такой свободной, такой желанной и такой опустошенной. Демиан приблизил меня к той грани, когда я поняла, что это лишь прелюдия начала конца. Мужские губы вновь впились в мой рот, и ледяной маг снова принялся неистово меня целовать. Он не останавливался, пока я не задрожала в его руках. Мое тело пылало изнутри. Где-то глубоко ощущалась пустота. Не спуская с меня глаз, Демиан приподнялся на локтях. После короткой заминки я вскрикнула от наслаждения, не зацикливаясь на короткой вспышке боли. Это было восхитительно. Не торопясь, наслаждаясь каждым мгновением, Демиан начал двигаться. Я подхватила ритм, который постепенно ускорился. Бешеная скачка продолжалась до тех пор, пока я не выгнулась и не обмякла в его руках. Финальной черты гонки мы достигли одновременно.